Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Натальи Крандиевской. Наталья Васильевна Крандиевская, русская, советская поэтесса, писательница и мемуаристка. Наталья Крандиевская родилась 21 января по старому стилю 1888 года в Москве в литературной семье. Отец Василий Афанасьевич Крандиевский был известным публицистом, издателем и журналистом, а матушка Анастасия Романовна, урожденная Тархова, была писательницей, близкой к чеховскому направлению. Сама Наталья начала писать стихи весьма рано, а с 1902 по 1906 год юной поэтессой было опубликовано уже свыше 50 стихотворений в газетах и журналах. В 1913 году в книжном издательстве Константина Федоровича Некрасова с обложкой художника Мстислава Валериановича Добужинского вышел ее первый сборник поэзии с названием «Стихотворение». На одаренность Натальи Крандиевской обратил внимание писатель и поэт Иван Бунин, постаравшийся привить своей ученице правило отвечать за каждое написанное слово. Сборник поэзии 25-летней поэтессы вызвал также положительные отзывы таких поэтов, как Бальмонт и Блок. Кроме того, доброжелательную рецензию на него написал Валерий Брюсов. Пожалуй, уже приспело пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Начало жизни было звук» памяти Александра Николаевича Скрябина. «Начало жизни было звук. Спираль во мгле гудела, пела, торжественный сужая круг, пока ядро не затвердело и все оцепенело вдруг. Но в жилах недр, в глубинах тела звук воплотился в сердце стук и в пульс, и в ритм вселенной целой, и стала сердцевиной твердь цветущей, грубой плотью звука, и стала музыка порукой того, что мы вернемся в смерть, что нас умчат спирали звенья обратно в звук, в развоплощение. Стихотворение «Мороз затуманил широкие окна». Мороз затуманил широкие окна, в узор перевиты цветы и волокна. Дохни в уголок горячо, осторожно. В отталом стекле увидать тогда можно, какой нынче праздник земле уготован, как светел наш сад в серебро весь закован, как там в небесах и багряно, и ало. Морозное солнце над крышами встало. Стихотворение «Сумерки». Тает долгий зимний день. Все слилось во мгле туманной, неожиданной и странной. В доме сумерки и тень. О, мечтательный покой зимних сумерек безбрежных, и ласкающих, и нежных, полных прелести немой. В старом доме тишина, все полно дремотной лени. В старом доме реют тени, в старом доме я одна. Чуть доносится ко мне шумных улиц гул нестройный, словно кто-то беспокойный тщетно мечется во мгле. Ночь крадется у окна. С бледной, немощной улыбкой тает день больной и зыбкий. В сердце сумрак, тишина. В 1907 году Наталья Грандиевская вышла замуж за присяжного поверенного Федора Акимовича Волькенштейна. И в следующем 1908 году у них родился сын Федор. Но в 1914 году этот семейный союз распался. Спустя некоторое время Наталья Грандиевская стала женой популярного писателя графа Алексея Николаевича Толстого. В 1917 году у них родился первенец Никита. С началом гражданской войны Алексей Толстой с семьей решил покинуть беспокойную и опасную столицу благодаря организованному гастрольному турне по Малороссии. В конце лета 1918 года семья добралась до Одессы, где в начале следующего года произошло знаменательное событие для Натальи Васильевны Грандиевской-Толстой. В местном издательстве «Омфалос» был выпущен ее второй поэтический сборник «Стихотворение. Книга вторая». Ну, а дальше была эмиграция и непростой путь людей, утративших отечество. Сначала Стамбул, затем Марсель, далее судьба забросила семью Толстых в Париж, а затем и в Берлин, где образовалась крупная русская диаспора. В Берлине в 1922 году вышел третий сборник стихотворений поэтессы Натальи Грандиевской-Толстой «От лукавого». Также у Натальи Васильевны были многочисленные публикации стихов и прозы, в основном воспоминаний, в европейских газетах и журналах. Кроме того, особое место в ее творчестве заняли стихотворения для детей, написанные в Париже и Берлине с 1921 по 1923 год, год рождения третьего сына, и вышедшие в 6 выпусках. Стихотворение «Как же мне любовь свою назвать?» Небо называют голубым, солнце называют золотым, время называют невозвратным, море называют необъятным. Называют женщину любимой, называют смерть неотвратимой, называют истины святыми, называют страсти роковыми. Как же мне любовь свою назвать, чтобы ничего не повторять? Стихотворение «Ложится осени загар». Ложится осени загар на лист еще живой и крепкий, на яблоко душистый шар, на грузший тяжело на ветке, и на поля, и на края осенних рощ еще нарядных, и на кудрях твоих прохладных, любовь моя, краса моя. Стихотворение «Не могу я вспомнить, что мне снилось». Не могу я вспомнить, что мне снилось. Не могу ни вспомнить, ни забыть. Целый день кому-то я молилась, и так жутко, жутко было жить. Может быть, тот сон и не случайный, и мечтой коснулась я на миг тех созвучий, что остались тайной и куда мой разум не проник. Только что-то в сердце прояснилось, протянулась солнечная нить. Не могу я вспомнить, что мне снилось, не могу ни вспомнить, ни забыть. Но все же жизнь в эмиграции была не сахар. а в Советской России писателя Алексея Толстого помнили и ждали. И летом 1923 года пароход «Шлезиен» доставил из эмиграции в Ленинград писателя Алексея Николаевича Толстого с женой Натальей Васильевной и тремя сыновьями. Младшему Мите тогда было только 7 месяцев. Наталья Крандеевская-Толстая полностью отошла от литературы и посвятила свою жизнь семье. Правда, именно ей приписывают авторство всех стихотворений в книге «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Но Алексей Толстой, или как его теперь стали еще называть «Красный граф», обласканный советскими властями, такого самопожертвования жены поэтессы не оправдал. Осенью 1935 года он окончательно ушел из семьи и уехал в Москву, оставив свою 47-летнюю жену с сыновьями в Ленинграде. У графа началась новая жизнь с молодой женой, кремлевскими пайками, новой дачей в Барвихе и персональным водителем. Такой удар, нанесенный мужем, Наталья Васильевна выдержала и снова начала писать стихи и прозу. Печаталась в журналах «Звезда» и «Ленинград». В жанре мемуарной публицистики вышли ее воспоминания об Иване Бунине и Максиме Горьком. Стихотворение «Слова». Я помню, нежными горячими словами баюкал ты меня, и было счастье с нами. Так сладко в полусне кружилась голова, но дни прошли, и вот засохшими губами шепчу самой себе бессонными ночами смешные, жалкие, забытые слова. Стихотворение «Я не жалею ни о чем». Люби другую, с ней дели труды высокие и чувства. Ее тщеславие утоли великолепием искусства. Пускай избранница несет почетный груз твоих забот и суеты столпотворения, и праздников водоворот, и отдых твой, и вдохновение пусть все своим она зовет. Но если ночью или во сне взалкает память обо мне предосудительно и больно, и сиротеющим плечом, ища плечо мое невольно, ты вздрогнешь, милый, мне довольно. Я не жалею ни о чем. Стихотворение «Не будет этого». Не будет этого, не будет. И перед смертью не простит, обиды первой не забудет, как довод он ее хранит, как оправдание всех обид. А может быть, всего вернее, на ложе смерти долго тлея, не вспомнит вовсе обо мне. В одной мучительной заботе еще спасти остаток плоти, еще держаться на волне. Но знаю, что пути сомкнутся, и нам не обойти судьбу. Дано мне будет прикоснуться губами к ледяному лбу. Летом 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, Наталья Крандеевская осталась в Ленинграде, хотя бывший супруг и предлагал перебраться в Москву. Но Наталья Васильевна ответила ему так. «Ты пишешь письма, ты зовешь. Ты к сытой жизни просишь в гости. Ты прав по-своему, ну что ж. И я права в своем упорстве. И если надо выбирать судьбу, не обольщусь другою, утешусь гордою мечтою за этот город умирать». Наталья Васильевна Крандеевская вместе с младшим сыном Дмитрием пережила в осажденном городе самые страшные месяцы, получая пайковые 125 граммов хлеба и храня близких ей людей. Ее блокадная лирика, стихотворный цикл «В осаде» не только образец высокой поэзии, но и документ огромной эмоциональной силы. Стихотворение «Недоброй славы не бегу». Недоброй славы не бегу, пускай порочит тот, кто хочет. И смерть на Невском берегу напрасно карты мне пророчат. Я не покину город мой, венчанный трауром и славой. Здесь каждый камень мостовой — свидетель жизни величавой. Здесь каждый памятник воспет стихом пророческим поэта. Здесь Пушкина и Фальконета вдвойне бессмертен силуэт. О, память, верным ты верна, твой водоем на дне колышет знамена, лица, имена. И мрамор жив, и бронза дышит, и променять на бытие за тишину в глуши бесславной тебя, наследие мое. Мой город великодержавный, нет, это значило предать себя на вечное сиротство, за чечевицы горсть отдать отцовской славы первородство. Стихотворение «По радио дали тревоги отбой». По радио дали тревоги отбой, пропел о покое знакомый гобой. Окно раскрываю, и ветер влетает, и музыка с ветром, и я узнаю тебя, многострунную бурю твою, Чайковского стон лебединой шестая, по-русски простая, по-русски святая, как родины голос, не смолкший в бою. Стихотворение, а я опять пишу о том. А я опять пишу о том, о чем не говорят стихами, о самом тайном и простом, о том, чего боимся сами. Судьба различна у стихов, мои обнажены до дрожи. Они, как сброшенный покров, они, как родинка на коже. Но кто-то губы освежит моей неутоленной жаждой, пока живая жизнь дрожит, распята в этой строчке каждой. 2 ноября 1943 года, после того, как кольцо блокады было прорвано, в Московском клубе писателей прошел творческий вечер Натальи Васильевны Крандиевской. Также готовилась к изданию книга ее стихов «Дорога», и был заключен договор с издательством «Советский писатель». Но 23 февраля 1945 года, на 63-м году жизни, от рака легкого умер бывший муж поэтессы, писатель Алексей Толстой. Едва Наталья Васильевна оправилась от этой утраты, как после доклада секретаря ЦК ВКПБ Андрея Жданова, Озощенко и Ахматовой, а также после партийных постановлений о журналах «Звезда» и «Ленинград», издательство «Советский писатель» отказалось печатать книгу стихотворений поэтессы Крандиевской. Стихотворение «Нет, не грядущее мне дико». Нет, не грядущее мне дико, а прошлое небытие. Ужель с младенческого крика возникновение мое меня иному память учит? Пусть жизнь из мрака начата, порой томит ее и мучит воспоминание тщета. И часто по дороге древней я духом возвращаюсь вспять, чтоб проследить мой путь кочевный и нить в прошедшем оборвать. но нет конца ей вдаль бегущей, и я раздумьем жизнь дробя, на миг и в прошлом, как в грядущем, теряю в вечности себя. Стихотворение «Было все со мной не попросту». Было все со мной не попросту, все не так, как у людей. Я не жаловала попусту шалой юности затей. В ночь морозную, крещенскую, не гадала у свечи, со знахаркой деревенскою не шепталась на печи. Не роняла слезы девичьи на холодную постель, поджидая королевича из-за тридевять земель. Ни веселой, ни монашенкой я в народе не слыла. Над моей веселой башенкой месяц поднял два крыла. По ночам пугали филины, да и тени ко двору. Я шелками птицу сирена вышивала по ковру. Домик с песнями, с причудами лунный ветер навещал. Сны серебряными грудами к изголовью навевал, горностаевою шкуркою укрывал от холодов, называл меня Снегуркою с Оланецких берегов. И за то, что недотрогою прожила до этих пор, ныне страшною дорогою жизнь выходит на простор. Шатким мостиком над пропастью, по разорам пустырей, все теперь со мною попросту, все теперь как у людей. В последние лета жизни Наталья Васильевна Карандеевская много болела, почти полностью потеряла зрение, но сохраняла живой ум, ироничный взгляд на мир. Дети ее выучились и стали известными людьми. Двое – учеными – Федор Валькенштейн, физико-химиком, Никита Толстой, физиком, лауреатом Сталинской премии. А младший сын Дмитрий Толстой стал композитором. Стихотворение «Идти в полях». Идти в полях дорогой дальней, где тишина, где пахнет рожь, где полдень душный и хрустальный, так по-знакомому хорош. Идти и встретить ветер теплый, кусты полыни, вольных птиц, да странника в рубахе блеклой, да спины наклоненных жниц. И знать, что нет конца дороги, что будешь так идти, идти, пока не смел погост убогий в одну дорогу все пути. Явный мир Натальи Васильевны Карандеевская покинула на 76-м году жизни. Она скончалась 17 сентября 1963 года в Ленинграде. Тело поэтессы похоронено на Серафимовском кладбище города, а на могильном камне в качестве эпитафии выбито ее стихотворение. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Натальи Васильевны Карандеевской прозвучит стихотворение «Эпитафия». Уходят люди и приходят люди. Три вечных слова «было», «есть» и «будет». Не замыкая, повторяют круг. Венок любви и радость и муки – подхватят снова молодые руки, когда его мы выроним из рук. Да будет он и легкий, и цветущий. Для новой жизни нам во след идущий благоухать всей прелестью земной, как нам благоухал. Не бойтесь повторения и смерти таинства, и таинства рождения благословенной вечной новизной. Через 9 лет после ухода поэтессы Натальи Карандеевской из явного мира 1972 году был издан так называемый посмертный сборник ее стихотворений «Вечерний свет». А спустя еще 13 лет, в 1985 году, увидел свет тот самый, неизданный в 1945-м, сборник стихотворений «Дорога». Кроме того, ранее, в 1977 году, в Лен-Издате вышла книга мемуарной прозы Натальи Васильевны Крындеевской «Воспоминания». Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.